ни раз, ни два, мой уют лучом бросал, как щепку грозный вал, и заливал потоком волн, и парус мой на клочья рвал. Казалось мне в моей борьбе, что в говня не доплыву, найду покой в седой волне, на дне морском склоню голову. Казалось мне в моей борьбе, что в говня не доплыву, найду покой в седой волне, на дне морском склоню голову. Но каждый раз ты шел ко мне, шагая просто по волне. Смолкала буря в тишине, страх исчезал, не знаю где. Сменялась радостью печаль, овладевал душой покой. Сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Сменялась радостью печаль, овладевал душой покой. Сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Предвижу бурю в тишине, опасен морем путь домой. Молю, Господь, не проходи, как обещал, прибудь со мной. Тогда уверен в этом я, успешен будет путь, залог тому любовь твоя, и потому со мной прибудь. Тогда уверен в этом я, благо успешен будет путь, залог тому любовь твоя, и потому со мной прибудь.